Глава 4. Министрель Баттл. Мастер. Мы переносимся в клуб Комарут, самое роскошное и фешенебельное заведение в городе Жерло. Репутация дварфов как расы мрачноватой, суровой и начисто лишенной чувства юмора связана с тем, что большинство разумных альвераха сталкивается с ними только в дневное время. Дневной дварф либо работает, либо стыдится того, что ничем не занят. Оба состояния не способствуют позитивной коммуникации с окружающими. Однако после того, как автоматический колокол на ратуше Жерла прозвонит окончание рабочего дня, дварф считает себя свободным от дневных обязательств и спешит наверстать упущенное. Дневной дварф и ночной дварф – два разных дварфа. Поэтому веселье в городе начинается после заката, и поэтому именно здесь изобрели ночные клубы, в лучшем из которых мы и обнаруживаем наших героев. «Роскошно!» — сказала с восхищением Заверушка. «Какая красота!» «Кич!» — ответила пренебрежительно Спичка. «Попса и эпигонство! Жалкая попытка скопировать интерьер тронного зала в Пронисаде, но вместо малахита и черных агатов — крашеный известняк». «А мне нравится!» — запротестовала Фаль. «Такое величественное все!» Дварфиха только фыркнула презрительно. В большом зале зажигаются магические огни на сцене и стилизованные под шахтные фонари лампы на столиках. Дварфы Жерла, давно покинувшие Пронисад и принявшие покровительство Вечной Нашептанной, больше тысячи лет живут на поверхности, однако, а может именно вследствие этого, ценят традиции чуть ли не больше, чем их пронисадские сородичи. «Господин», — обращается к полчику запыхавшийся гоблин. «Где тебя носило, Франциско?» — недовольно отвечает тот. «Я заждался своего вина». «Вина нет, господин». «Поэтому я и послал тебя его купить». «Вина нет в городе, господин. Дварфы не пьют вина. Сотни видов эля, тысяча разновидностей самогонки и ни одной бутылки вина». «Надо было включить вино в наш райдер», — вздыхает драматург. «Эй, уважаемый!» — ловит он пробегающего мимо Бардрина платиновая наковальня. «Здесь есть какой-нибудь бар?» «У нас лучший бар в городе!» — возмущается дварф. «Мне нужна бутылка вина». «Вина нет. Извините, но это Жерло. Скисший виноградный сок тут не пьют. Могу предложить эль. Есть фирменная самогонка «Слеза Пронисада», но она требует привычки. Надо успеть выпить порцию, пока стакан не растворился. И лучше потом не курить, когда пойдешь в туалет». «А что-то кроме эля, но не растворяющие стаканы?» «О, я вижу, вы прогрессист. Уважаю. Тогда предложу новейшее модное веяние из корпоры — коктейли». «Гениальная идея. Разбавляешь самогонку в 5 раз, а она становится в 3 раза дороже. Просто магия какая-то». «Давайте сюда ваш коктейль. Присылайте вашего гоблина в бар, я распоряжусь». «Почти все столики уже заняты», — подглядывает из-за кулис пан. «А ведь вечер только начинается. Не знал, что дварфы такие любители искусства». «Дварфы такие любители выпить», — отвечает ему Спичка. «Но они не против, если их при этом развлекают чем-то, кроме застольных кричалок и боевых маршей». «Ты думаешь, нас хорошо примут?» «Откуда мне знать? Видишь стопку тяжелых штурмовых щитов за кулисами?» «Как раз хотел спросить, зачем они?» «Это для тех, кого приняли плохо. Каменные кружки тяжелые и прочные, а кидают их дварфы далеко и метко. Так что очень надеюсь, что выступление тройняшек им понравится». Троица голиафов начинает представление. «По крайней мере, они достаточно сильные, чтобы поднять щит», — мрачно говорит Фаль. «Нам с тобой, подружка, придется уворачиваться». «Ты такая пессимистка», — упрекает ее Заверушка. «Мне кажется, мастер Полчик написал нам отличную сценку». «Сценку с комическим дварфом, которого будет изображать дварфиха в мужской одежде. Не уверен, что аборигены оценят юмор». «Разве у дварфов есть мужская и женская одежда?» «В том-то и дело, что нет, подружка. В том-то и дело. Мастер Полчик гений, ему плевать на традиции и предрассудки. Кружки-то не в него полетят». Голиафы вышли на сцену и встали, касаясь друг друга плечами. Массивные плечистые полувеликаны смотрятся внушительно, но зрители за столиками переглядываются недоуменно. Ни грима, ни сценических костюмов, ни музыкальных инструментов. просто три лысых Голиафа с непроницаемыми лицами. Немногие теперь припомнят империю Дулаан-Заха, а место было недурное, как старики нам рассказали, — начал невозмутимо Шензи. Там было царство великанов, от коего теперь осталось примерно ничего в пустыне, за исключением Бос-Туроха, — продолжает Бонзай. И даже этот город мрачный, тот, что удачно расположен в землях далеких и никчемных, не всякий в раз найдет на картах, — закончил мысль Шензи. «Мои сиблинги говорят, — пояснил Эд заинтригованным зрителям, — что даже если ты великан, не забывай смотреть под ноги, иначе тебе однажды подставит подножку какая-нибудь слабосильная, но коварная мелочь, вроде эльфов. Не успеешь оглянуться, как твои города проглотила пустыня, а твои потомки будут ростом всего в пару-тройку дварфов, а не в 5-6». Фаль с Заверушкой напряглись. Момент был скользкий. Но публика, секунду помедлив, грохнула кружками об столы и разразилась дружным смехом. «По крайней мере, дварфы не лишены самоиронии», — прокомментировал пан. «У ребят есть шанс». «Сегодня, посмотрев на эльфов, вы скажете, ну и засранцы. Еще надутые придурки и пафосные долбодятлы», — сказал Шензи. «Однако, скажете все это вы с завистью и очень тихо, поскольку эти задаваки злопамятны и живут долго», — добавил Бонзай. «Однако, ежели припомнить историю Дулаан-Заха, то вы увидите в ней эльфов, посуду моющих на кухне», — вернул себе слово Шензи. «Мои сиблинги напоминают, — объяснил Эд, — что все эти красавчики, презирающие всех вокруг так, как будто сами они вылупились из яйца Нефилима, во времена великанов были лишь прислугой, убирающей навоз за элефантами. Эльфы были бы счастливы, если бы все об этом забыли. Но нет, прикупить монополию на долгую память не потянули даже они». Зал грохнул дружным ржанием в бороды. Дварфы традиционно не выносят эльфов. Даже больше, чем их не любят все остальные народы Альвераха. «И, кстати, говоря об эльфах, не можем мы вам не напомнить, где заседают эти парни, которых все так обожают», — продолжил Шензи. «В каких же креслах континента уселись эти эльфы жопой, в которой даже геморрою исполнилось лет 200-300?» — повторил вопрос Бонзай. Дварфы захохотали, обливая бороды пивом. «В консилиуме Карпорском, который жизнь разумным портит, да за столами у советов, что в городах снимают сливки», — ответил сам себе Шензи. «Мои сиблинги хотят сказать, что в любой администрации плюнуть некуда, чтобы не попасть в эльфа», — пояснил Эд. «Эльфы и власть, как дварфы и пиво, тяга первых ко второму преодолевает любые препятствия». За столиками одобрительно загрохотали каменными кружками, а Эд продолжил. «И только в Совете Жерла и в доме Комарут нет ни одного томного красавчика. А знаете, почему вам так повезло?» «Почему?» — крикнул кто-то из зала. «Потому что тут не достать вина. Эльфы с их тысячелетним алкоголизмом, который они предпочитают называть изысканным вкусом, не могут прожить без него и суток. А знаете, что случилось с эльфом, который попробовал дварфовской самогонки?» «Что?» — снова крикнули из зала. «Его пришлось переливать в помойное ведро из собственных сапог». Дварфы надрываются от хохота, топают ботинками и грохочут кружками. Многие в порыве алкогольного патриотизма погнали официантов за стаканчиком слезы пронисада, который не растворяет только луженый дварфовский желудок, поэтому хранится в бутылях из магически выдутого алмаза. «Как вы это назвали? Стендап?» — спрашивает Полчик, отхлебывая из бокала что-то ядовито-зеленое и пахнущее полынью. — Кажется, публика довольна. — Никогда бы не подумала, что тройняшки так угодят нашим, — сказала задумчиво Спичка. Братья Голиафы продолжали веселить публику. Стоя неподвижно, серьезными, невозмутимыми лицами, они просто говорили так, как привыкли говорить всегда. Но к концу их выступления дварфы хохотали, не останавливаясь, пуская носом пивные пузыри и утирая слезы рукавами кольчуг. «После такого триумфа даже страшновато на сцену выходить», — пожаловалась Фаль, когда Голиафы коротко поклонились, четко развернулись и промаршировали за кулисы. «А я рада за ребят», — сказала Заверушка. «Теперь у них есть собственный номер. И какой успешный!» «Ага», — кивнула гномиха. «Только надо было их в конец программы ставить, потому что представление должно идти по нарастающей, а мы сейчас просадим». Не просадим, я уверена. Пошли, сделаем это. «Уважаемая публика», — объявил со сцены пан, — «сейчас мы покажем вам мини-спектакль «Ревнивый муж и хитрый дварф». В роли дварфа...» — спичка, вышедшая на сцену вместе с паном, коротко поклонилась, и зал затих в гробовом молчании. «Ой, что-то будет», — прошептала за кулисами Фаль Заверушки. «Ого», — сказал кто-то из зрителей в тишине, — «а скажи еще чего-нибудь». «Итак, постановка бродячего театра «Дом живых», — немного растерянно продолжил пан, — «комедия положений». «Гениально», — сказал кто-то в зале, — «как будто правда козел говорит». «Потрясающий талант», — согласился с ним другой зритель, — «очень убедительно». «Они приняли нас за трюк с червовещателем!» Бесится за кулисами пан, пока работники сцены вытаскивают на нее нехитрый реквизит. «Ничего», — успокаивает его Заверушка. «Зато у нас есть еще один запасной номер. Для него вообще ничего не нужно. Выходите вдвоем с кем угодно, твой партнер молчит, а ты разговариваешь». «Это оскорбительно!» «Это шоу!» — смеется Полчик. «В нем только одно правило». «Какое?» «Шоу должно продолжаться!» В его стакане ярко-красный напиток, который пахнет попыткой перебить сивушный дух ягодами. На сцене два кресла и стол. В одном сидит сердитый Кифри, в другом, поджав под себя коротенькие ножки, уютно расположилась Фаль. В новой пьесе она не мья Алеппу, а просто жена ревнивого мужа, который так третирует ее за выдуманные измены, что она решается ему назло изменить по-настоящему. Пристроившийся в уголке сцены табакси ударяет по струнам, и действие начинается. «Тебе не верю я, моя супруга. Я видел, как смотрела ты в окно», — поет Кифри. «Ко мне должна прийти моя подруга, хотя тебе, конечно, все равно», — вторит ему Фаль. Подругу играет Заверушка. Она вбегает в комнату и поет. «Привет, привет, счастливая семейка. Как рада вас увидеть снова я». «Твоя подруга та еще злодейка. Подругам не доверятся мужья», — продолжает пилить жену Кифри. Когда он удаляется, Фаль жалуется гостье, что муж ревнует ее как ненормальный, и выгнал очередного портного, потому что тот мужчина. «Мне нечего надеть, моя подруга, мои наряды старое тряпье, а главное, как зла я на супруга, как надоело мне его нытье!» Коварная и находчивая Заверушка предлагает хитрый план — привести к ней портного мужчину под видом портнихи женщины. Так Фаль сможет и пополнить гардероб, и наставить рога постылому мужу. «Но как же нам рассеять подозрения? Мужчину не подпустит он ко мне», — сомневается Фаль. «Не бойся, я придумал решение, ведь это будет дварфиха в броне», — отвечает ей Заверушка. Когда на сцену, наконец, выходит спичка, играющая торговца платьями, притворяющегося торговкой платьями, ревнивый муж не рискует настаивать на проверке ее гендерные принадлежности. «Ах, эта дварфиха, она такая грозная! В ночи ее секира так блестит, но, говорят, портниха виртуозная. Пускай жена моя заботу ощутит», — радуется Кифри и легко оставляет супругу в обществе спички. Интрига быстро развивается, дело доходит до примерки, дварфиха с гномихой скрываются за ширмой, откуда под дружный свист зала вылетает сначала женское платье, а потом выкатывается дварфовская кераса. В следующих сценах ловкая Заверушка устраивает им свидание под самым носом у мужа, отвлекая его разговором, пока за ширмой идет очередная примерка. И все бы хорошо, но вскоре новые платья становятся узки в талии веселой женушки. Муж ликует, что их брак, долгое время бывший бесплодным, наконец-то принес наследника. «Как счастлив я! Ребенок наш родился! Наш брак надежен стал, как никогда! Я в верности ее зря усомнился!» «Но у младенца почему-то борода», — поет напоследок Кифри, и зал взрывается хохотом и аплодисментами. Дварфы топают, хлопают и даже стучат по полу древками секир, выражая максимальное одобрение. Спичку раз за разом вызывают на бис, каждый раз встречая приветственным ревом и кидая к ее ногам кошели с серебром. В каждом втором кошеле приглашение, делится она, пересыпая монеты в мешок. Вот, например. «Обладательница лучшей секиры, виденной мною когда-либо. Не соблаговолите ли вы почтить приятностью встречи одинокого, но очень респектабельного дварфа, меня? Имею дело в фабрике по производству подкованных боевых сапог наилучшего качества, которые отлично смотрелись бы на вашей прекрасной ножке, прелестница. Всего лишь за одно упоминание со сцены предприятия «Сапоги эльфодавы братьев Рамхайн» я готов обуть всю вашу труппу, включая чревовещательного козла. «Ничего себе!» — удивилась Заверушка. «Какие перспективы?» «Никогда не бери за рекламу товаром!» — тут же подскочил Табакси. «Ты — уникальная звезда дварфийской сцены, а не какая-нибудь полурослица-стримерша из захолустья, кривляющаяся в хрустальный шар для полсотни подписчиков». «И не собираюсь», — фыркает в бороду спичка. «Хотя сапоги у него отличные, известный бренд». «У нас тут небольшой форс-мажор». Бардрин платиновая наковальня выглядит непривычно смущенным, теребя ленточки в бороде. «В каком смысле?» — напряглась спичка. «Давайте выйдем на сцену», — отводя глаза, сказал дварф. «Сами увидите». На краю сцены, возле рампы, стоит, подбоченившись, давешний толстяк из труппы «Развеселые менестрели». За ним, почти невидимые в сумраке зала, столпились его товарищи. «И что это значит?» — недовольно спросил Полчик. Поднявшись из кресла, он внезапно обнаружил, что коктейль — не такой безобидный напиток, как казалось, и ноги держат его не так прочно, как хотелось. «Мы вас вызываем!» — гордо заявил Жирный. «Куда?» — не понял Полчик. «Дилетанты!» — донесся презрительный громкий шепот от менестрелей. «Любители!» «На менестрель-баттл, разумеется!» «Зачем оно нам?» — пожал плечами Полчик. «Традиция!» — быстро шепнул ему Бардрин. — Древние обычаи бродячих менестрелей. Нельзя отказываться. — Ну, нельзя так нельзя, — равнодушно кивнул Полчик. — Принимаем вызов. Пойду присяду, а то что-то устал. — Франциско! — Да, господин. — Принеси мне еще стакан, пожалуй, того малинового. — Но, господин... — Полчик проигнорировал его, направившись за кулисы. — И как это происходит? — поинтересовалась спичка. Менестрели выступают по очереди. Публика оценивает. Кого оценили выше, тот и победил. Звучит несложно, но зачем это им? Думаю, развеселым никто не предложил ангажемент сегодня. И это для них единственный способ попасть на сцену, уверенно предположил Бардрин. Кроме того, успешность выступления определяется по размеру доната. Видите те ящики? Два работника клуба вынесли одинаковые коробки с прорезями вверху и установили их на разных концах сцены. Одна ваша, другая — труппы Жирного. Зрители будут кидать монетки тем, кто им понравился. Кому накидали больше, тот победитель, но каждый исполнитель в конце заберет содержимое своей коробки. Дела у Жирного идут не очень. Думаю, ему просто нужны деньги. «А кому они не нужны?» — вздохнула спичка. «А с вами, прекрасная дварфийская дева, мы этот вопрос еще обсудим отдельно», — подмигнул ей Бардрин и ушел со сцены. «Вызвавший выступает первым», — заявил Жирный. «На первый раунд я выйду сам». Толстяк с лютней вылез на сцену и раскланялся. С минуту он крутил колки и дергал струны, пытаясь добиться от инструмента хоть какого-то строя. Лютней, похоже, чаще лупили по головам в кабацких драках, чем использовали ее по назначению. Потом, видимо, отчаялся и решил играть так. «Под небом из дымов есть город и завод с крепчайшими воротами из вековых дубов», — запел он оду жерлу. «Хороший заход», — шепотом прокомментировал Бардрин. «Дварфы — изрядные патриоты». И действительно, к левой коробке, предназначенной развеселым менестрелям, потянулись зрители. Зазвякало серебро. «В том городе куют и формы льют металл, промышленный стекается в него весь капитал», разливается хриплым соловьем Жирный. Зрители одобрительно кивают, серебро звенит активнее. «Купи, купец, гвоздей и молотков, и запаси коням стальных подков, с ними получи топор на сдачу, он в дороге принесет удачу», — завыл бард, берущий за сердце припев. Некоторые дварфы даже прослезились от такого трогательного текста. «Да, перебить это будет нелегко», — мрачно сказал Бардрин, когда певец закончил. Но вы уж постарайтесь. Если они победят, придется дать им ангажемент. Вы даже себе не представляете, как они меня достали. Пьют все, что горит, и тащат все, что гвоздями не приколочено». «Не вопрос, братан или сеструха», — сказал Табакси. «Моя очередь». Филиноид развязной походкой вышел на сцену, подпрыгнул, поклонился, взмахнул хвостом, отстучал задними лапами короткую чечетку и начал. «Я чего вам скажу, братушки-дварфы, этот жердяй, он реальный варвар, он не видит в жерле ничего, кроме дыма, это, парни, вообще типа мимо. Душа города не в гвоздях и подковах, она в том, на что дварфы готовы, в их любви к своим родным пенатам они всех порвут, если будет надо. Город вы строили своими руками, топорами, молотами и мастерками, чего жердяю никогда не понять, этот город никому не отнять». Он видит в жерле только товары и деньги, но взять их руки его коротеньки. Он просто жадина придурковатый, желающий забрать ваши куспидаты. Жерло не только заводы и банки, это храмы и мосты, бублики и баранки. Это, не буду невежлив и груб, в том числе и ваш ночной клуб. Жерло – город тысячи улиц, десятков заводов и сотен кузниц. Но главное, чего не понял тот варвар. Жерло – это город дварфов. «Все, они его с потрохами», — прокомментировал Бардрин. «Я сам готов бежать к ящику, развязав кошель. Как верно он сказал про город дварфов». Менеджер клуба вытер скупую слезу, сбежавшую по бороде. «Надо же! Кошак дранный, а как понимает! Как тонко чувствует!» Серебро в коробку с надписью «Дом живых» сыплется чуть ли не горстями. Развеселые министрели мрачнеют на глазах. «И не надо каркать, подобно ворону, этот город имеет и ночную сторону. Вот чего не увидел этот тупица, дварфы умеют повеселиться!» Закончил топтать соперника Табакси. Рыжий зад раскланялся, а зал встал и начал ритмично стучать кулаками в кирасы и топать ногами. «Никогда такого не видел», — признался Бардрин. «Вам агент не нужен?» «У них есть», — сказал вернувшийся со сцены Табакси. «Я за него, а она коммерческий директор», — указал он на спичку. «Так что всю бюрократию мы возим с собой». Шензи и Бонзай принесли коробку и весомо грохнули ей об пол. «Нас здесь неплохо привечают для города, где мы впервые, хоть номера и сыроваты», — сказал Шензи. «Да, мы неплохо выступаем, хотя почти без репетиций. И все же нет ли здесь подвоха?» — сомневается Бонзай. «Пусть даже публика довольна, но, руку положа на сердце, признайте, мы могли бы лучше», — соглашается с ним Шензи. «Мои сиблинги хотят сказать», — поясняет Эд, — «что нам не стоит опьяняться сиюминутной эйфорией успеха». «Не знаю, как твои сиблинги», — сказала Фаль, — «а я намерена опьяниться прямо сейчас. Выступление закончено, время бара. Подружка, ты со мной?» Гномиха обняла заверушку на уровне середины бедра. «Как ты думаешь, у них там есть морковный смузи?» — спросила та тихо. «Нормальный, а не как у спички». «У дварфов-то!» — захохотала Фаль. «У них, если напиток, капнув на стойку, не прожег в ней дыру, то его наливают детям в бутылочку с соской и требуют подать настоящее пойло. Но эль у них, говорят, неплох». «Мне кажется, я качусь по наклонной. Пошла по кривой дорожке. Потеряла моральные ориентиры. Настоятельница бы меня не одобрила», — вздыхает Заверушка. «Но не могу же я отпустить подругу в бар одну. Должен же кто-то подсадить тебя на табурет». «Как насчет постоянного контракта?» — наседает Бардрин на полчика. «Я готов дать вам пустой бланк, чтобы вы сами вписали сумму». «Мы не планируем оставаться в жерле надолго», — отмахивается от него стаканом драматург. «Нас ждет всеношно». «Ну, конечно», — с досадой говорит менеджер. Как я сразу не догадался. Конечно, столица снимает все сливки, а нам достаются остатки. Но поверьте опытному антрепренеру, всеношно воистину пожирает таланты. Она легко падает к ногам новых кумиров, но лишь для того, чтобы начать их переваривать. Как только вы решите, что поймали удачу за хвост, вы пропали. Как и все, кто покорял всеношну до вас. Где они, кумиры столичной сцены? Между тем, контракт с приличным клубом в тихой, но богатой и культурной провинции – верный кусок хлеба на годы. Публике вы приглянулись, сборы будут отличные, клуб создаст все условия. «Благодарю», – кивает Полчик, – «но нам действительно надо во всеношну». «Ах да», — вздыхает Бардрин, — «разумеется, это бесполезно. Сладкий морок столичных соблазнов манит вас, как огонь манит мотыльков. Но я хотя бы попытался. Может быть, вы останетесь на несколько дней? 3-4 выступления не задержат вас надолго». «Ну, я даже не знаю», — Полчик оценил на просвет ярко-оранжевую жидкость в стакане. «Эти ваши коктейли, конечно, идея любопытная, но я предпочитаю вино». «Мы тут не останемся», — решительно заявила Спичка, врываясь в комнату. «Даже на ночь. Где у вас черный ход?» «Что случилось, о прекрасное? Заткнись, а то стукну!» — рявкнул на него Дварфиха. «Слышать уже не могу, какая я прекрасная!» «Что случилось?» — спросил удивленный Полчик. «А то, что пока ты тут наливаешься ядовитой смесью сивухи с сиропом, под дверью гримерки собралась толпа поклонников». «Чьих поклонников?» «Моих поклонников, алкаш малолетний. Толпа дварфов, которые желают немедля продемонстрировать мне свои секиры и уже готовы порубать друг друга ими в капусту за право сделать это первыми». «А чего вы ожидали?» — рассмеялся Бардрин. «Дварфийская дева на сцене клуба само по себе сенсация. А уж столь очаровательная, сколь и талантливая, да еще и искусная чревовещательница». «Она не чревовещательница», — мрачно сказал вошедший пан. «Просто я демон в обличии козла». «Вот видите», — смеется дварф, — «даже я чуть не поверил. Удивительно похоже выходит». «Вы удивитесь», — пан нервно перетаптывается копытами. «Но я считаю, что нам надо немедленно уезжать. Мы, конечно, выступили неплохо, но если останемся, то это плохо кончится. Сам не верю, что это говорю, но к демонам ангажемент. Меня только что чуть не украли менеджеры соседнего клуба. Они думали, что я реквизит и хотели потребовать вашего выступления в качестве выкупа. Я не желаю, чтобы меня похищали, особенно как реквизит. Это унизительно». «Ах, негодяи!» — завопил Бардрин, выбегая из комнаты. «Охрана! Где охрана? Подать сюда мою секиру, я сам пущу им кровь!» Из бара вернулись Фаль и Заверушка. «Мне тут не нравится», — сказала Фаль. «Впервые в жизни ко мне в баре подкатывали дварфы. И не то чтобы против межрасовых отношений в принципе, но я не понимаю, зачем мне смотреть на их секиры». «Почему-то все решили», — пояснила Заверушка, — «что в спектакле все было взаправду, и спрашивали, серьезно ли у них со Спичкой, как к этому относится Кифри и не хочет ли она расширить список близко знакомых дварфов. Было очень неловко. Лично я считаю, что нам надо уехать». «Говорят, дварфы страшны в драке», — сказал вошедший в комнату Табакси. «Но я вам вот что скажу. Дварфийская благодарность куда хуже. Меня чуть насмерть не загладили за мой рэпчик. Согласен, я демонски талантлив, но я не могу обниматься с сотней одинаковых бородатых рож, каждая из которых смертельно обижается на отказ с ней выпить. Не говоря уже о том, что выпить они предлагают что-то такое, что у меня от одного запаха усы заворачиваются». «Почему все хотят с нами разговаривать?» — добавляет Эд. Тройняшки тоже пришли в комнату, и в ней сразу стало очень тесно. «И слушают нас так, как будто им вечно прокукарекало. Иногда разговор — это просто разговор. Мои сиблинги чуть с ними не подрались. Мне кажется, нам надо уехать отсюда поскорее». «Что ж», — подытожил Полчик, — «поскольку вина тут не достать, я поддержу мнение большинства». «Эй, рыжий зад, ты наверняка уже разнюхал, где черный ход». «Уж будьте уверены», — засмеялся Филиноид. «Табакси всегда первым делом прикидывают, как будут удирать». «Прощай, жерло», — сказала грустно Спичка. «Опять у нас не заладилось». И труппа театра «Дом живых» направилась к выходу.